Матвей, изогнулись от удивления брови Анфалара. Я тоже рад тебя видеть, друг, но это все потом. Как Фарсварар? Плохо, успел перестроиться в ходе повествования безумец. И даже махнул вбежавшим наконец стражникам, которые охраняли дверь. Мол, все нормально, силы покидают его. Он испытывает чудовищные боли, тело не справляется. В присутствии человека не очень красиво говорить, словно его нет. Да, голос Фарсварара не был похож на его. Тусклый, бесцветный, будто собранный из остатков старого железа, уже покрытого толстым слоем ржи. Но я облегченно улыбнулся, живой и в сознании, то, что мне нужно. Правда, как только я приблизился к правителю, к горлу подступил ком. Фарсварар был облачен в богатые одежды, напоминающие гигантский плащ, но даже они не закрывали тело полностью, а кожа на шее и руках была изрыта кровоточащими язвами. Оболочка Фарсварара действительно больше не справлялась. «Отойди», — отодвинул я чужанина и прильнул к уху правителя. «Выслушай, пожалуйста. Мне кажется, у меня есть выход из сложившейся ситуации», — говорил я сбивчиво и торопливо. «По крайней мере, несколько раз пришлось пересказать, чтобы донести до Фарсварара всю суть задуманного. И в какой-то момент я увидел в мутнеющем взгляде то, что и хотел, надежду. Ты думаешь, это сработает? Один раз уже сработало. А у меня есть записи и материалы, чтобы повторить. В любом случае, попробовать стоит. Хорошо. Только сначала перед тем, как все произойдет, мне надо». Он слабым движением, даже не пытаясь подняться, поманил к себе Анфалара. Безумец, который и так был здесь, просто вложил свою руку в кровоточащую ладонь правителя. «Я не знаю, что будет после того, как Матвей, сработает или нет, и если да, я не останусь прежним». Слова давались Фарсварару тяжело, оттого и говорил он обрывками. «Однако лично я все понимал, потому я хочу именно сейчас». Он замолчал, словно собираясь силами, а затем продолжил. «Я, Фарсварар, сын Нигимара, правитель Фикоя и окрестных земель, добровольно передаю свою власть Анфалару, сыну Карфанара. Пусть он станет щитом для жителей крепости, мечом для врагов нашего народа и ростком крестсижа для собственных подданных», — говорил Фарсварар так тихо, что казалось, будто это не его голос, а частички эха. Впрочем, собравшиеся в зале рубежники ловили каждое слово. Когда же заговорил Анфалар, то на фоне речи правителя его могучий бас заревел перекатом широкой горной реки. «Я, Анфалар, сын Карфанара, с честью принимаю от Фарсварара, сына Нигимара, предложение. Я стану щитом для жителей крепости, мечом для врагов нашего народа, крестсижем для собственных подданных, отцом для обездоленных и братом для тех, кто идет по дороге силы и славы. Аркхе, аркхе», — дрогнул зал, вторивший Анфалару. Я даже не стал пытаться переводить последнее слово, которое означало нечто среднее между «славься» и «беру в свидетели». Ох уж эти мне тонкости изнаночного языка. К тому же, мое внимание было приковано к Фарсварару, который вдруг решил умереть. Видимо, посчитал, что самое важное уже сделано, а про мою идею позабыл. Его одежда намокла сразу в нескольких местах, свидетельствуя о новых ранах, а тело теперь уже бывшего правителя изогнулось, словно через Фарсварара пропустили электрический ток. Наверное, будь он в состоянии кричать, так орал бы благим матом. Теперь же рубежник лишь негромко застонал. «Так, стоять! Умирать я еще никому не разрешал». Мои руки проворно легли на тело Фарсварара, пытаясь соединиться с остатками его хиста. К слову, того было действительно совсем немного. Но даже в таком состоянии промысел умудрялся разрушать оболочку. Что до восстановления тела. Пытались ли вы когда-нибудь на скорость собрать разбитую на мелкие осколки вазу? Вот примерно такая задача у меня и была. Я лишь начал с того, что стал закрывать самые большие прорехи, через которые утекал хист. Понятно, что занятие в долгосрочной перспективе бесполезное, так у меня и не было цели заниматься этим всю оставшуюся жизнь. Проблема заключалась только в том, что нельзя одновременно попытаться собрать артефакт и подлатать Фарсварара. «Анфалар, иди сюда», — крикнул я другу. «Да, наверное, не очень красиво указывать, что надо делать нынешнему правителю Фикоя, но у нас и ситуация почти безвыходная. Придется играть на этом разваливающемся рояле в четыре руки. Положи ладони. Чувствуешь?» «Нет», — честно признался Анфалар. Я торопливо нащупал его хист. Тот, зараза, сопротивлялся, как вытащенный на берег угорь. Однако после недолгих манипуляций мне все удалось. Надо же, всегда казалось, что способность рубежников к лечению – нечто само собой разумеющееся. Оказывается, Нет, это я такой особенный. Впрочем, мне бабушка об этом всегда говорила, а я, дурак, не верил. Латай дыры как сможешь, сказал я и убрал руки. Ну, а что тут еще добавить? Счет шел на минуты. К слову, именно теперь я порадовался нашему разговору с Ветти. Не только потому, что не любил незаконченные дела. После того, как мы расставили все точки над «ё», я показал чертежи архитектора. И Кносс не просто предоставил мне подходящие материалы, так еще и предварительно сделал пазы, отверстия для болтов, чтобы конструкция была устойчивой, плюс порекомендовал внести определенные изменения для улучшения проходимости контуров. Да, пришлось отдать чуть почти 150 монет серебром. Ужасное расточительство, но иногда время стоит дороже. Главное, что Ветти сделали все в лучшем виде. По крайней мере, я после долгого изучения книжки «Укротителя грифонов» считал, что технически все выполнено верно. Теперь моя задача была даже проще, чем у покупателя мебели в Икее. Надо лишь собрать все по инструкции. «Так, Лео, ты и ты», — выдернул я ближайших рубежников. «Будете помогать. Быстро, быстро». От волнения я даже взмок, но не остановился ни на секунду, продолжая собирать артефакт. Вообще, по сути, это был и не совсем артефакт, скорее, нечто среднее. Потому что тот же меч или кольцо нечисти, которые у меня имелись, работали без всякого дополнительного воздействия. Мое же творение пока было лишь массивной конструкцией, которую активировало заклинание. Да, после произнесения заклинание зацикливалось на самом артефакте, поддерживаемое источником. А учитывая, что в качестве последнего выступил осколок, работать эта штуковина могла не одну сотню лет. Мне было и проще, и в то же время сложнее. В качестве изначального заклинания аптекарь использовал замороченную форму создания пространственного объекта, иными словами, лабиринта. Тот же защитник был включен в контур уже существующего артефакта позже. У меня ситуация оказалась иной. Мне этот лабиринт оказался нафиг не нужен. Главное как раз защитник, как и вечный форсварер. Его заклинание и станет катализатором для начала действия артефакта. Нужно лишь очертить примерный радиус работы созданной вещицы. И самый главный вопрос, хватит ли хиста, не моего или осколка, промысла форсварера. Нет, произнести заклинание мог и я. Вот только был один нюанс. Если форму заклинания создадут извне, то постепенно она будет подчинять существо. Что стало с Коловратом, все видели. И повторения подобного не хотелось бы. А если заклинание создаст сам форсварер, то шансы поехать кукухой и потерять память у него сведутся к минимуму. Хотя, конечно, не факт, что их совсем не будет. В таких вещах никто не может дать стопроцентной гарантии. Все. Посмотрел я на творение рук своих. Скажем так, вышло не сильно хуже, чем у того же аптекаря. Да, у него было, наверное, внушительнее и монументальнее. Зато у меня чуть более модерного. Но это как сравнивать массивное кресло из красного дерева и современный офисный стул. Тут уж, извините, времени у меня было не так много. Анфалар, как там дела? Тебе честно сказать, мы не для того с тобой дружим, чтобы я выслушивал правду. Давай, поднимай его тихонечко. Я подскочил к нынешнему правителю, и мы осторожно сняли форсварера с его смертного одра. Это было просто, потому что тот почти ничего не весил. Но вместе с тем существовал риск, что именно сейчас могут открыться новые раны. «Ты готов?» – спросил я форсварера. Тот не кивнул, лишь медленно моргнул. «Но тут делать нечего, придется работать с тем, что есть». Мы осторожно приблизили форсварера к собранному постаменту, центром которого являлся сосколок. При взгляде на него у бывшего правителя на лице отразилась масса эмоций. Мне показалось, что тут было все, от отвращения до обожания. Наверное, это даже забавно. Осколки разрушили форсварера. Они же возвращают его к жизни. Ну, или какому-то подобию жизни. Анфалар, сейчас нужно будет влить в него хист. Много хиста. Но ведь это, знаю, бесполезно. Но это придаст ему сил на непродолжительное время. А большего нам и не надо. Вот чем мне нравился безумец. Ему не надо было повторять что-то по нескольку раз. Мы одновременно принялись напитывать форсварера промыслом. И, наверное, со стороны это выглядело самым бессмысленным занятием, как сброс воды с дамбы в пустыню. Потому что хист тут же выливался через сотни прорех, а некоторые из-за возросшего потока становились даже больше. Но это ничего. Главное, результат. Я отстранился первым, проворно доставая со словами книгу аптекаря, а тетрадь спешницы. Анфалар отошел в сторону с небольшим опозданием. Вот, наверное, теперь и наступал самый ответственный момент. Дело в том, что прошлая форма заклинания для порабощения защитника не подходила. Поэтому я немного поломал голову и придумал свою, понятно, на основе сведения аптекаря. Но все же в итоге вышло нечто совершенно иное. Именно это заклинание я теперь показывал взбодренному Форсварару, который без промедления начал чертить невидимые линии в воздухе, прямо над осколком. Все мое естество требовало, чтобы все происходило быстрее. Однако я закусил губу и молчал, и терпел. Любое неосторожное действие могло сбить Форсварара с панталыку. Наконец бывший правитель закончил форму и влил в нее силы. Столько, сколько осталось, а уже падая схватился за осколок. Вот доставая я материалы сам, так этот постамент бы рухнул под весом пусть и сильно похудевшего рубежника, а собранный из подогнанных частей, которые достались от Ветти, устоял. Правда, не устояли мы, осколок стал новым солнцем. Свет, которого раньше не было в Скугге, мгновенно заполнил каждый сантиметр дворца, вместе с подобием взрывной волны, которая и опрокинула меня. Все волосы на моем теле встали дыбом, как от невиданной электризации, а в воздухе противно запахло озоном. Меня будто бы даже окунуло в детство. Вот я сижу перед старым кинескопным телевизором и в носу неприятно щекочет. Когда к глазам вернулась способность видеть, я рассмотрел поверженных рубежников, которые, кряхтя и потирая ушибленные части тела, поднимались. Единственное существо, оставшееся на ногах, теперь находилось у постамента. Молодой рубежник, не более 30, с подтянутой кожей и бугрящимися мышцами под свободной одеждой. Даже показалось, что он был мне незнаком. Разве что взгляд, умудренный и спокойный, уже доводилось видеть. Форсварар, изумленно пробормотал Анфалар. Мой друг, у бывшего правителя даже голос изменился. Изнаночники обнялись, после чего Форсварар обернулся ко мне. Матвей, ты не просто наш друг, ты мой спаситель. Погляди, я выгляжу так же, как до первого осколка. Мы тоже обнялись. Если бы не боль в голове, я довольно сильно приложился затылком при падении, я бы был, наверное, более эмоционален. Сейчас же внутри плескались умиротворение и усталость. Рубежники по очереди подходили к Форсварару, обнимая того. Единственный, кто смотрел на это все с неодобрением, а на меня с откровенной неприязнью, оказался чужанин-стражник. Ну да, сегодня он должен был стать рубежником. С другой стороны, хорошо, что не инициировался. Судя по его взгляду, Скугга бы не стала бы благосклонна к пацану. Анфалар, обратился я к другу. Надо будет убрать артефакт в защищенное место, чтобы никто не смог его разрушить. И еще проверить область действия защитника. В смысле, Форсварара. Хорошо, рассеянно пробормотал безумец. Но, Матвей, получается, я мог не становиться правителем? Мог. Просто не заморачивайся по этому поводу. Ты всегда можешь назначить Форсварара эдаким вторым консулом, который будет заниматься делами города, а ты военкой. Я принесу как-нибудь тебе книжку про Рим. В любом случае, я знаю, кому точно понравится твое назначение. Кому, Алене? Вот прям к гадалке не ходи. Потому что быть приспешницей рубежника – это одно, а стать женой правителя – совершенно другое. Ну, если так, тяжело вздохнул Анфалар. Тогда давай пойдем праздновать. Безумец внимательно посмотрел на Форсварара. Или того, кем теперь стал правитель. И вид его не выражал никакой радости. Глава 23. Собственно, все вышло именно так, как я и думал. Алена отреагировала на повышение мужа по карьерной лестнице, как и любая нормальная женщина. Обрадовалась. Хотя чему, машину с мигалкой ей все равно не выдадут, безлимитную карточку тоже. Нет, думаю, определенные бонусы от этого должны быть. Только какие именно, я пока не представлял. Повышенная пайка Крестсижа, а вот Анфалар считал себя как минимум обманутым. Я знал, что безумец не рвется к власти, и пошел на этот шаг лишь из-за удручающей бедной на кандидатов политической системы. Других достойных звания правителя здесь попросту не оказалось. И тут я вынужден был с ним согласиться. Фикай, городок-крепость на пару тысяч жителей. Тут рубежников можно по пальцам двух рук пересчитать, если ты живешь возле атомного реактора. И как бы не хотел Анфалар отыграть все обратно, Форсварар оказался непреклонным. Даже привел множество аргументов. Во-первых, еще неизвестно, как повлияет заклинание, наложенное теперь уже на артефакт. Может, с бывшим правителем тоже произойдут определенные изменения. История про Волота, которую я рассказал, ему очень не понравилась. Во-вторых, по признанию Форсварара, именно его правление привело Фикай к упадку. На мой взгляд, Тут новоиспеченный защитник лукавил. Трудно процветать, когда у тебя под боком живет крон с выводком тварей. В-третьих, Форсварар признался, что он устал, он мухожук. Не в физическом плане, само собой, в эмоциональном. Хотя и согласился первое время помогать своему преемнику, взяв на себя часть хозяйственного управления городом, но сразу открестился по поводу внешнеполитических решений. На мой взгляд, Форсварар был тем еще ловкачом, в хорошем смысле этого слова. Все это правление Фекой представало четким и явным геморроем, а местному мэру даже проктозан за вредность не давали. Ну вот действительно, воровать тут особо нечего, население и так живет очень скромно. Нет, можно, конечно, как говорил отец Костика, собирать сметану на говне, то есть пытаться заработать крохи серебра, делая бедных еще беднее, только к чему это приведет. Допустим, революции не случится. Все-таки рубежник в вакууме сильнее десятка чужан, а ведун и того больше. Но жители просто возьмут и уйдут. Если не в один из великих городов, то в какое-нибудь заброшенное селение. Это раньше представить подобное было нельзя, твари кругом и все такое. А теперь... Пожалуйста, Фикаю попросту везло с правителями. Те оказались неискушенными в житейских благах мужиками. Не пили хиннессы в соп, не ездили по саунам с проститутками, не материли ДПСников. В общем, по нашим меркам, вели себя очень уж странно. Впрочем, что-то мне подсказывало, что в правлении Анфалара не последнюю очередь станет занимать его будущая жена. Я, правда, так и не понял, она уже супруга или дело только близится к свадьбе. Эти мне странные фикайские обычаи. Нет, конечно, у Алены карьера сумасшедшая. От пустомели, которую нечисть чуть не использовала в качестве приманки, до жены первого лица города-государства. А учитывая, что теперь степень обороны этого поселения значительно выросла, можно было даже выдохнуть спокойно. Что до площади воздействия артефакта, тот почти полностью накрывал город. Разве что с юга, где находились главные ворота, не доставал до части стен. Но тут уж сами виноваты, не могли построить Фикай ровненько. Да, пришлось бы стесать кучу скал, зато безопасность оказалась бы в приоритете. Всего-то и надо было, что посмотреть в завтрашний день. Жалко, что не только лишь все это могут. Границы своих владений, то есть пространство, в котором Форсварар был суперменом на минималках, он определил опытным путем. Прошелся, а точнее, пронесся гоночным болидом по крепостным стенам. Разве что ближе к центральным воротам, где Фикай вытягивался, стал сереть лицом и будто осунулся, с каждым шагом превращаясь в подобие трупа. Мы, как люди не глупые, все поняли. Да и сам Форсварар тоже. Он мог полноценно жить лишь в черте города. Ну, как полноценно, за все наши посиделки бывший правитель не съел ни кусочка еды, разве что выпил немного чего-то хмельного. Тут тоже все просто. Если жестко, то Форсварар был уже не совсем человек. Поэтому такие мелочи, как еда и вода, его не интересовали. Защитник питался напрямую от осколка. С одной стороны удобно, с другой как-то жутковато. Как еще я понял, что Форсварар, пусть и выглядящий как голливудская звезда, уже не тот, из-за своего хиста. После всего произошедшего Анфалар, несмотря на тягость правления, поблагодарил меня. Затем это же сделал и вновь обретенный защитник, который признался, что я вдохнул в него новую жизнь. Вот только если слабенькое на фоне моего хиста спасибо безумца дошло, то второе затерялось где-то в дороге. И сомневаюсь, что Форсварар был неискренним. В любом случае, теперь все было закончено. Анфалар за столом с мрачным видом говорил, что предстоит сделать. От сбора дикого урожая, до перестройки части города, аккурат у главных ворот, чтобы все жители были в безопасности. Что забавно, как бы безумец ни говорил, что не хочет управлять Фекаем, и для этого не годится, но именно теперь рассуждал как крепкий хозяйственник. Вот и Форсварар изредка кивал, почти ничего не добавляя к сказанному. Леа, который из-за силы промысла стал чем-то вроде правой руки Анфалара, сидел тут же. Мне показалось, что следы его проклятия уменьшились. И вообще теперь походило скорее на остатки какой-то кожной болезни. Неужели действительно это работает, и когда-то отвергнутые скугой могут стать нормальными? Получается, даже этот мир давал второй шанс. Ладно, друзья, мне пора. Матвей, куда ты? Я думал, что ты погостишь. После всего, что ты для нас сделал, поднялся вслед за мной Анфалар. Ведь мы теперь можем выдержать даже полноценное нападение крона. От подобных мыслей у меня похолодело внутри. Надеюсь, до этого не дойдет. Не знаю, сработает ли осколок и собранный мной артефакт против стыня. Но что фикойцы могли отразить нападение небольшой армии, точно. А кучки наемников и вовсе, грязь под ногтями. У меня еще есть дела в Скубге. Надо избавить вас хотя бы от части наемников. А потом меня тоже ждут дома. Пьяницам привет, отозвалась Алена. Как они там? Водку кушают, Митину игру на флейте слушают. Вот почему я точно не буду скучать, хмыкнула Алена. Я чуть не добавил, что Грифону нравится. Но потом вспомнил истерику черта, во время которой он издавал с помощью музыкального инструмента инфернальные звуки, и согласился. Хотя с ними было весело, закончила приспешница. Хорошо, передам привет от первой леди Фикоя. Скажу, что любит и скучает, не смей. Провожали меня до самых ворот, разве что Форсварар чуть раньше откололся, чтобы не разложиться на плесени на липовый мед. Прощались мы с Анфаларом снаружи так, будто не собирались больше встречаться. По крайней мере, правитель даже почти прослезился, тиская меня в объятиях. Матвей, я лишь хотел спросить, безумец говорил так тихо, что слышал его только я. Кто теперь Форсварар? Кто теперь? Переспросил я, не потому что не понял, а скорее пытался выиграть немного времени, чтобы придумать нужный ответ. Я видел, что с ним было. Он умирал, а теперь жив, здоров, весел и молод. Так не бывает. За все в жизни приходится платить. Какова цена за это нашего нового защитника? Скажем так, как только артефакт уничтожит или осколок истощится, думаю, Форсварар умрет. Меня интересует одно. Жив ли он теперь? Для нас, рубежников, жизнь понятие чуть более объемное и сложное, чем для обычных чужан. Лично для меня он жив. Я тебя понял, ответил Анфалар, хмуро оглянувшись на ожидавшего его защитника. Бог ведает, что творилось в голове безумца. И еще, Форсварар почему-то спросил у меня, а не у тебя. Если переместить артефакт, то изменится ли площадь воздействия защитника? До меня сразу дошло, зачем тот это спрашивал. Скажи ему, чтобы не думал о всяких глупостях. И Анфалар, не забывай, теперь ты правитель, и только ты отдаешь ему приказы. На этой чуть минорной ноте я все же покинул Фикой. Разве что на прощение я еще раз махнул рукой и бодро зашагал к лагерю наемников. Настроение, несмотря на разговор с Анфаларом, на удивление было отличным, если не сказать больше. Я спас Форсварара от неминуемой смерти, подарил Фикою серьезного защитника, который мог справиться с любым рубежником. Правда, при этой мысли я снова подумал о стыне, даже получил пусть и крохотную, но благодарность от Анфалара. С этим тоже все непросто. Чем больше рубцов становилось, тем ощутимее должно было быть спасибо, или больше людей, которые его выражали. Горячий пар вырывался изо рта, изредка налетающий ветер заставлял ежиться, а в воздухе висел горьковатый привкус крестсижа. То ли из-за близости мертвого леса, то ли съеденного на обед вымоченного корня растения. Я шел и думал о превратностях жизни. Вчера ты умирал, а сегодня стал сильнейшим существом в городе. Да, не без костылей в виде артефакта, но все же, неужели и правда рубежники могут обмануть природу? Или та же Скубга смотрела сейчас на меня с некоторым ехидством, понимая, что предначертанного не избежать? Еще я думал, что за время моего отсутствия в лагере наемников могли произойти какие-то изменения. Не знаю, вдруг господарь вызовет Рихона к себе, и мне придется добираться до великого города, искать проклятого Кощея там и все такое. Нет, окажись я героем книжки какого-нибудь сетевого писаки, который пытается заработать все деньги мира. Так, наверное, и было бы. Меня бы закинули на пару томов в незнакомый город, приправили все это пустыми приключениями, которые бы периодически повторялись, а итог был бы прежним. Хорошо, что я нормальный живой человек, а не чья-то глупая фантазия. Ну еще бы. Только извращенный мозг может выдумать такого персонажа, как я. В общем, все осталось примерно в том же состоянии, в каком и было. Рихон, который в детстве переел активированного угля, вышел встречать меня лично. Нет, понятно, что его предупредили. Сомневаюсь, что Кощей сидел все эти дни и ночи возле окошка. Учитывая, что и окошка в его шатре никакого не было. Матвей, сдержанно кивнул он. Кощей оказался облачен в ту же одежду, что и в прошлый раз, потертые кожаные штаны, плотная рубаха с длинным рукавом, вместо обуви на ногах странные обмотки. Если не знать, что это серьезный человек, перепутаешь его с оборванцем. Но у Скубги всегда так. Местные одевались как удобно, а не по последнему писку моды. Рихон, махнул я рукой, я с хорошими новостями, тогда давай ко мне. Он дал еле уловимый знак остальным наемникам, которые стояли неподалеку, и те сразу же потерялись. В смысле, стали тщательно искать себе занятия. У нас тоже был такой начальник на одной работе. Нет, не Зоя, только не еда, взмолился я, обратив внимание на уже разложенные на низком столике яства. Видимо, его дозорные заметили меня достаточно давно, раз успели накрыть поляну. «Твои друзья в Фекае накормили тебя?» – не спросил, а констатировал Рихон. Кощей не подгонял меня, неторопливо разливая напиток из трав, который заменял здесь чай. Но мне самому не терпелось рассказать все как можно быстрее. Разве что внутреннее чутье сдерживало меня. Торопиться не надо. Иногда необходимо для достижения эффекта подержать лицо. Я же не дворовый какой-нибудь. Я доставил долг Фекоя и готов его выплатить. К тому же я придумал, как перевести тебя в другой мир. Я замолчал, пригубив травяной отвар. Не потому, что очень хотел пить, а чтобы монолог превратился в беседу. Мне требовалось кое-что от Рихона, и лучше бы, чтобы он пришел к этому сам. Наверное, ты хочешь сказать, Матвей, что проход в другой мир стоит дороже 1000 монет серебром, так, которых, к тому же, у меня нет. Я пока не сказал этого, ответил я уклончиво. Однако мои услуги действительно уникальны, если не сказать большего. Рихон молчал, напряженно глядя на меня, и вот тут от этого взгляда стало не по себе. Почему-то забылась вся учтивость и на первый ряд вышел тот неприятный факт, что он проклят. «Убить меня, чтоб завладеть артефактом ты не сможешь», — продолжал я. «Во-первых, артефакт на слове. Во-вторых, тебе все равно нужен будет проводник. Я не собирался тебя убивать», — заметил Рихон. «Это я так, к слову. Мы ведь все рубежники, сам понимаешь». «Понимаю. Я могу не брать свою часть денег за работу, то есть...» Ты отдашь 800 как долг господарю, но это действительно нужно будет сделать, чтобы у Фекоя в грядущем не было проблем. Если уйду я, то придут другие, это я помню. Ну хотя бы серебро за материалы для артефакта отбил, и то хлеб. Орихон продолжил. У меня есть немного денег, но, думаю, они понадобятся мне в твоем мире. И что-то мне подсказывает, что вопрос не в серебре. Так, умом ты пошел в отца, улыбнулся я. Мне от тебя потребуется помощь. Существует один ларь, внутри которого лежит артефакт. И открыть этот ларь можно лишь с помощью двух кощеев. Одним из них стану я, в свое время, а вторым ты. И само собой, все, что я скажу, останется между нами. И все, нахмурился Рихон. Просто достать артефакт, да. Но ты не будешь претендовать на него, не попытаешься меня убить до или после. И, раз уж ты предложил скидку в 200 серебряных монет, ее тоже включим в сделку. Так что, можно сказать, что хмурый загорелый Рихон почти не думал, разве что разок отхлебнул травяного отвара, после чего кивнул. Вот люблю таких рубежников. Даже торговаться не стал, хотя договор мы заключали долго. Лично я подбирал каждое слово, а потом просил сына Васильича несколько раз переделать пару двусмысленных фраз. Не хотелось бы проснуться в один прекрасный день и обнаружить свою голову в тумбочке. Как бы хорошо я к Рихону не относился, но рубежники есть рубежники. Правда, и тот оказался не промах. Уточнил, что наша сделка будет расторгнута, если я попытаюсь проявить агрессию по отношению к нему. Я не стал спорить, доводы более, чем разумные. Тогда можем идти, достал я уже отсчитанные 800 монет. Смотрел на деньги, конечно, с сожалением. Забираешь ты всегда чужие, а отдаешь свои. С другой стороны, есть кое-что поважнее бабла, спокойствие друзей как минимум. Рихон не стал забирать деньги, просто крикнул одного из наемников, и когда тот, смущенно вошел в шатер, кивнул на мешки с серебром. «Возьми это и отправляйся в Ниртош. Скажи господарю, что Фекай согласился со справедливыми требованиями и выплатил долг. Я приеду чуть позже. У меня еще есть определенные дела». Мы провели еще несколько часов, ожидая, пока наемники соберут шатры и вещи для дальнего похода. Правда, учитывая, что все из них ведуны, они владеют скольжением. Значит, доберутся довольно быстро, и у нас не так много времени. Но, несмотря на это, Рихон все же подождал еще четверть часа, чтобы убедиться, что никто не вернется, а потом сам стал готовиться к переходу. Вытащил со слова часть артефактов и немного денег, прикрепив все на поясе, а затем кивнул мне. Теперь пришла моя пора удивлять. Эта трубка, достал я артефакт. Пока ты в ней, никто из чуров, да и вообще Рубежников не поймет этого. Она каким-то образом блокирует проявление хиста. Выйти ты сможешь в любой момент, но лучше это сделать, когда я скажу, сам понимаешь. Было видно, что Рихону довольно трудно довериться мне, я его понимал. Рубежный мир, не банка сгущенного молока, тут вечно все пытаются предать или обмануть. Правда, в этом плане Стролан мог дать Скугге фору, разве что после того, как Кощей на пробу залез в трубку и сразу же выбрался наружу, он чуть успокоился. Ну что, теперь можно отправляться в путь, и мы заскользили. Я мог бы сказать, что не уступал в скорости Рихону, только это было неправдой. Кощей, да еще получивший все свои рубцы в этом мире, априори будет сильнее. К тому же, я двигался вперед, указывая путь, тогда как Рихон следовал за мной. Даже интересно, как сильно волновался сын Васильича. Лично я бы места себе не находил. Отправиться в новый мир, где все вообще по-другому. Да еще повстречаться с отцом, которого ты последний раз видел в детстве. Скажу больше, именно меня сейчас и била крупная дрожь. Хотя, казалось, кто я в этой схеме, просто посредник, проводник. Не знаю, может, Рихон, конечно, и дергался, однако на его черном, покрытом антрацитовыми струпьями лице ничего не отражалось. Все, дальше нельзя, проход Щуров уже недалеко. Я достал трубку, и Рихон без всяких раздумий коснулся артефакта и оказался внутри. Ну, теперь самое простое и одновременно сложное. Было бы слов, поприветствовал я Чура, на ходу вытаскивая со слова вещи и засовывая в рюкзак. «Собрали свой артефакт, Матвей?» – спросил он. «Да, работает как часы. Так что, будем стоять или отправимся домой?» Чур посмотрел на меня так, словно что-то подозревал. «Матвей, как ты себя чувствуешь?» «Все отлично. Если что, ничего противозаконного не употреблял. Колющее, режущее и стреляющее не провожу», – сказал и тут же пожалел. «Ведь говорят же, что с пограничниками и таможенниками лучше не шутить. Если, конечно, не хочешь следующие пару часов провести в небольшой комнате, демонстрируя с разных ракурсов свое красивое голое тело, но ничего не могу с собой поделать. Всегда начинаю шутить, когда дергаюсь». Наконец Былобыслов махнул мне, чтобы я приблизился, схватил за штанину, и мы вывалились в коридор сауны. Я торопливо попрощался и ломанулся на выход. Вот только услышал в спину: «Матвей, запомните, каждое действие влечет за собой последствия». «Знаю», — остановился я. «Как-то в 8 лет я попытался украсть на рынке попрыгунчик. Благодаря моему невероятному везению, ничего у меня не получилось. Да еще продавщица оказалась знакомой бабушки. Это был единственный раз, когда меня отхлестали ремнем. Жалко, не все уроки проходят так просто». Я пожал плечами. Тогда мне это простым не казалось. Было больно и очень неприятно, но больше стыдно. Тогда я был готов провалиться сквозь землю, чтобы не видеть укоряющий взгляд бабушки. Зато с тех пор с воровством как отрезало. Интересно только, зачем он спросил? Подозревает или чувствует? Тогда бы просто не пропустил. Но ведь этот разговор точно не случайен. У Чуров не бывает случайностей. Я выбрался из сауны и подошел к машине. И только теперь вспомнил про Рихона. Все, можно выбираться. Кощей с позывным «Уголек» появился прямо передо мной и с наслаждением втянул в себя свежий воздух. Да, едва ли в артефакте хорошая вентиляция. Но меня больше всего интересовал облик Рубежника. Струпья и остатки проклятия слетели с него, как пожухлые листья с дерева при сильном ветре. Передо мной стоял самый обычный мужчина, разве что немного худой, и очень похожий лицом на Васильича. «Что-то не так?» – спросил он, одновременно оглядывая все вокруг: машину, сауну, асфальтированную дорогу. Даже нагнулся, чтобы подобрать мокрый пожухлый лист, и растер его пальцами. Вместо ответа я подвел его к боковому зеркалу, и впервые увидел, как Рихон улыбается, ощупывая лицо. «Что теперь?» – спросил он. «Поедем к твоему отцу. Только по пути купим тебе какую-нибудь одежду. Ты в прикиде Скугги похож на экоактивиста, не получающего гранты». Глава 24. Рихон сидел на переднем сиденье с легкой улыбкой и с интересом смотрел в окно сквозь прямоугольные солнечные очки. Последние я редко использовал, чаще всего они просто катались в машине без дела. Все-таки погоды у нас не шибко солнечные. Как, например, было и сейчас, небо плотно заволокло тучами, да еще и ветер поднялся серьезный, пронизывающий. Однако для изнаночника даже подобная темень являлась яркой. Ну конечно, он ведь всю жизнь прожил в светлой Скугге. А еще Рихон не переставал удивляться, временами напоминая не умудренного опытом и годами Кощея, а молодого мальчишку. Он то и дело спрашивал меня обо всем, что видел. Его интересовало буквально все: деревья, небо, птицы, асфальт, машины, линии электропередач, витрины магазинов, да и сами магазины тоже. Когда мы остановились по дороге купить водички, Рихон все не мог поверить, что все выставленные на прилавках еда, учитывая, что заехали мы в самый крохотный продуктовый, представляю выражение его лица, когда он доберется до какого-нибудь гипермаркета. Впрочем, еда Рихону не особо понравилась. Я набрал ему всяких шоколадок и плюшек, но, откусив разок, Кощей выплюнул и принялся полоскать рот. Они показались ему слишком сладкими. Ну да, обожрутся на скуге своего крестсижа и сидят. Хотя да, у них же даже слова «сахар» нет. Еще сына Васильича невероятно заинтересовала оборона нашей столицы. Как он сказал, поселение большое, значит, в страже должно оказаться несколько тысяч воинов, из которых минимум пара сотен рубежников. Пришлось вновь его разочаровать и вкратце, насколько это вообще было возможно, объяснить, как устроен чужанский мир. Полицейские, они охраняются покой городских жителей, и как много этих самых полицейских. Пришлось даже лезть в телефон. Интернет говорит, что примерно 5 человек на 1000. Это очень мало, удивился Рихон. И ведь они даже не рубежники. Скажи, а интернет, это твоя нечисть, и он живет в этом крохотном артефакте? Пришлось объяснять, что такое телефон, глобальная паутина взаимосвязанных компьютерных систем, доступ к публичной информации и прочее. Рихон слушал внимательно, но я не был уверен, что он все понимает. И это вполне логично. Человек практически из средневековья оказался в будущем. Если бы со мной провернули такой фокус, я точно выглядел идиотом, спрашивая про смену физической оболочки, оцифровку сознания, мгновенную телепортацию и прочее. Лично я будущее видел примерно таким. С другой стороны, я правда не представлял, с чего начать вводить изнаночников в курс дела. У детей, которые познают окружающий мир через взаимодействие, уходит несколько лет, чтобы приобрести только базу. Про то, как работает интернет и двигатель внутреннего сгорания в машине, там даже речь не идет. Хоть бы курсы какие открыли для пришельцев из других миров, что ли. Интересно, кстати, в нашем подворье есть что-то такое, ведь всяко за всю историю княжества были перебежчики из Скубги. Надо будет прощупать эту почву. Но для перво-наперво я все же и правда отвез Рихона в ближайший магазин Надежды. Хотел сначала на рынок. Не потому, что я жлоб, там просто выбор больше. Однако поглядел на комплекцию изнаночника и решил, что на него мы что-нибудь найдем везде. Рост чуть выше среднего, худой, если не сказать большего. Почти модель. Девушка, нам нужно приодеть моего родственника, с порога начал я. Он приехал из деревни сюда работать, а одежду не взял. Поэтому сами понимаете. Продавщица, к слову, невероятно красивая девочка лет 20, где они их таких берут. Оглядела сначала меня, потом Рихона. Я осмелюсь заметить, что у нас премиальная одежда. Видимо, наш промысел не маскировал надетые вещи, не считая это чем-то важным. Хотя чего это она, джинсы у меня нормальные, кроссовки тоже, спасибо Инге за подгон, футболка разве что обычная, из эконом-сегмента, такое легко считать, да рюкзак порванный. Может, я какой-нибудь хипстер-миллионер, хотя, что я тогда делаю в Выборге? С Рихоном все было куда сложнее, он выглядел как человек, который слово «премиальный» услышал только что. Я осмелюсь заметить, что деньги у нас есть. Вы же принимаете карты, вот за что люблю вышколенный персонал. Лина, как свидетельствовал Бейджик, мгновенно переобулась и повела нас в зал. Я, кстати, уже сам хотел извиниться и сказать, что мы, наверное, и правда ошиблись. К примеру, что это за штаны за 26 тысяч, или мужское портмоне за 40, они цены наобум, что ли, лепит. Впрочем, гордость не позволила. Если бы я был один, хрен с ним, улыбнулся бы и вышел прочь. Но теперь я предстал экскурсоводом для изнаночника, и мне нельзя было ударить в грязь лицом. Ладно, деньги на карте есть, спасибо Рыкаловой. Остальное – мелочи. У тебя какой размер? – спросил я Рихона. Тот непонимающе поглядел на меня, пожал плечами, а затем раздвинул большой и указательный палец. Примерно такой. Да я не про то. 46-й, если я не ошибаюсь, может, чуть больше, подсказала Лина с невозмутимым лицом. Даже если ситуация и казалась ей дикой, Продавщица не пыталась показывать свое истинное отношение. Хотя какая продавщица, они в обычных магазах. На бейджике у Лины оказалось написано «менеджер по работе с клиентами», и я был вынужден с этим согласиться. «А можно мне вон ту штуку?» — ткнул Рихон пальцем в сиреневую рубашку Пола. «Если позволите», — вновь вмешалась Лина, — «вы весьма стройный по телосложению, поэтому в вашем случае лучше использовать многослойность, например, футболку и кардиган сверху, брюки поискать свободного покроя. У нас как раз есть пара удачных моделей с манжетой у щиколотки. Низ и верх мы сделаем контрастными, а ремень подберем из красной кожи. Он разобьет длинную вертикальную линию. Обувь вам нужна? Нам все нужно, Лина, ответил я. И где вы были всю мою жизнь, когда я одевался не пойми как? Девушка слегка улыбнулась, но так, чтобы дать понять, что дальше этого магазина, или, скорее, бутика, наше общение не уйдет. Нет, так нет, не то чтобы я сильно и хотел, конечно. Рихон, пройди вот сюда, пожалуйста. Спокойнее, это зеркало, просто большое. Ты уже подобное видел. Закройся шторой и пока раздевайся, сейчас принесут одежду. Лина со скоростью электровеника уже поставляла штаны, свитеры, рубашки, оставляя их на напольной стойке для вешалок. Я же подавал Рихону вещи, чувствуя себя Ричардом Гиром из старого фильма про проститутку, которой повезло. И надо отметить, что сыну Васильича решительно шло, если не все, то очень многое. Вот он выглядит как английский дэнди, только что приехавший с крикета, а теперь как аристократический лев с обложки Вагуи, небрежно выскочивший из Роллс-Ройса за сигаретами. Или вот как молодой и богатый американец, который щурится от яркого калифорнийского солнца на игре в гольф. Короче, Рихону очень шли дорогие вещи, и изнаночник не чувствовал себя в них неудобно или смущенно. Напротив, натянув первую рубашку, рубежник удивленно поднял на меня глаза. Она мягкая, и совсем не колется. Будешь хорошо себя вести, купим тебе пижаму из шелка. Так, а это что у тебя под ногами валяется? Господи, Лина, скажите, пожалуйста, у вас есть нижнее белье? Да, но хочу напомнить, что оно не подлежит возврату. За это не переживайте. И носки. Спустя полчаса мы все-таки выбрали коричневые, точнее цвета мокка штаны, какую-то простую и жутко дорогую футболку, теплый бежевый кардиган на двух пуговицах и лоферы на плоской подошве. Правда, Рихон тут же начал пытаться засунуть за тот ремень из красной кожи нож и прочие свои прихваченные из дома вещицы. «Нет, тут так никто не делает», — остановил я его. «Лина, можно вон ту сумку?» «Саквояж», — уточнила девушка. «Да, потом придумаешь место для слова в этом мире», — шепнул я Рихону. В итоге все вещи рубежника были сложены в небольшую кожаную сумку. Как сказала бы моя бабушка, жених, теперь можно на любой модный показ, не то что на встречу с отцом. «Отлично, Лина, мой родственник пойдет прямо в этой одежде, а прошлую можете выбросить. Сколько с нас?» 396 тысяч. Удар мы выдержали достойно. Рихон лишь потому, что не понимал, о чем идет речь. Серебра он не увидел, значит, дело заключалось в чем-то несерьезном. Я по другой причине. Когда сумма по предварительным расчетам превысила 200, я даже считать перестал. Пусть до конца и не смирился. Для меня, парня из бедной семьи, который в магазинах всегда четко знал еще до кассы сумму набранных вещей, стоимость казалась колоссальной. Я никогда не понимал людей, которые тратят такие невероятные деньжищи на обычный шмот, то есть ту же одежду из того же хлопка, льна и кожи, которую без напряга найдешь в десятки раз дешевле. Хоп, и вдруг сам стал таким. В свое оправдание можно было добавить, что я старался не для себя, а для Рихона. Не терпелось увидеть, как перед Васильичем предстанет красивый мужчина, его давно потерянный родной сын. Для этого никаких денег не жалко. Правда, именно в этот момент я еще подумал, что надо будет существенно пересмотреть расходы на еду для Грифона. А что, в одном месте прибыло, в другом убыло. «Ваша оплата прошла успешно», — кивнула Лина, видимо, до последнего сомневаясь в нашей платежеспособности. «Молодец, не повелась на встречаю по одежке и сделала себе кассу. По крайней мере, других идиотов, которые решили бы затариться дорогими вещами за все время посещения бутика, я не увидел. Разве что Рихон разбавил благостное впечатление, спросив, что это такое цветастое в стеклянной вазе, и получив ответ, что сладкие конфеты, загреб целую горсть, которую тут же сунул в карман новых штанов. Помимо информации о нашем мире, Придется еще обучить его хорошим манерам. Лина следила за нами до тех пор, пока мы не сели в машину, чем, наверное, окончательно сломали ей мозг. Зверь не выглядел как авто премиального класса, на котором ездят эксцентричные нувориши. Теперь весь оставшийся день бедняжка будет размышлять над тем, кто были эти двое и откуда у них такие деньги. Лично мне до этого не оказалось никакого дела. Теперь на повестке дня осталось самое важное, к чему я так давно шел, и на что подписался почти случайно. Воссоединение семьи. Рихон вел себя спокойно, будто бы даже отстраненно. Перестал терзать меня вопросами, лишь по-прежнему с интересом разглядывал мелькающий городской пейзаж и периодически оттягивал свитер. Да, для меня все, что было отдаленно похоже на свитер, свитером и называлось. Видимо, наша одежда все равно казалась непривычной для изнаночника. У дома Васильича я остановился с часто колотящимся сердцем. Вот еще непонятно, мне-то чего дергаться, будь в машине, я его сейчас предупрежу. Рихон кивнул, словно речь шла о чем-то несущественном. Вот ведь выдержка у человека, хотя оно и понятно, столько лет жить в роли проклятого Скугга и дорасти до Кощея. Наверное, он повидал всякого дерьма. Дверь отворилась прежде, чем я постучал, будто бы Васильич сидел и ждал все это время возле входа. Он вопросительно поглядел на меня, а я улыбнулся и кивнул. «Здесь, в машине. Погоди, я хоть соберусь немного. Вот, дурак старый, все утро ходил, а так и не побрился. Марфа, где рубашка? Сейчас, Матвей, сейчас». Я дождался, пока сосед соберется и даже брызнется какой-то резкой и вонючей туалетной водой, а затем пошел за Рихоном. Тот сидел все в той же позе, будто пытаясь демонстративно показать, что за все время он даже не двинулся. А мой взгляд как-то сам собой упал на приоткрытый саквояж. «Пойдем, пойдем». Я не знаю, на что это походило. На филиал передачи «Жди меня на выезде», может быть. Лично я себя чувствовал крайне неловко. Впрочем, не так сильно, как Васильич. Тот стоял, чуть раскачиваясь взад-вперед и все время потирая ладони о штаны. Парадная светлая рубашка с короткими рукавами вообще не сочеталась с затертыми деловыми брюками черного цвета. Но, по всей видимости, это была самая лучшая одежда у соседа. Правда, до этого ли сейчас, едва увидев Рихона, он всплеснул руками, выдавив из себя короткое «сын», и голос тут же предательски дал петуха. Да и сам Васильич, сначала подавшийся вперед, внезапно остановился. «Отец», — ответил Рихон, направившись к соседу. «Когда я видел тебя в последний раз, то запомнил совсем другим. Однако не было ни дня после смерти матери и повторного изгнания из Фикоя, чтобы я не думал о тебе». Изнаночник шел как-то пружиня, словно заводная игрушка. Однако вместе с тем необычайно быстро. Я, шагающий следом, совсем не поспевал за ним. Каждый раз, ложась спать и закрывая глаза, я мечтал о дне, когда найду тебя и отомщу. Вот теперь мне стало совсем не по себе, потому что Рихон проворно распахнул свитер и вытащил что-то из-за пояса. Почему что-то? У него было единственное оружие, которое проклятый взял с собой в этот мир – нож. Я не стал бросаться вперед, все равно бы не успел, потому лишь смотрел на Рихона, методично наносящего удары в область живота, и Васильича, обескураженно глядящего не на сына, на меня, и нечто мерзкое, темное, разливалось в мое чреве. А ведь Леший говорил: «Проклятый остается проклятым». Скугга не просто так раздает свои черные метки. Она видит человека насквозь, накладывает епитимью твердой рукой. Но для некоторых возможно прощение, как в случае с Леа, а на ком-то всегда будет висеть клеймо. Жаль, что теперь ничего уже не вернуть. «Что?» – заревел раненым волком Рихон, оказываясь на земле. «Ну вот, еще и новую дорогую одежду испачкал. Не знаю, отстирается теперь трава или нет». Я подошел к разбитому на осколки соседу, живому и здоровому, но окончательно раздавленному произошедшим. «Печать на крови», — объяснил я лежащему Кощею. «Ты, видимо, так торопился убить своего отца, что не заметил ее. Я небольшой специалист, делал печать на основе мышеловки, но вроде получилось, как рука». Рихон раздраженно поглядел на выпавший нож, а потом медленно поднялся на ноги. Я чувствовал хист, который бурлит в нем, готовясь выплеснуться, и ощущал себя крохотным созданием, попавшим в эпицентр стихии. «Ты не можешь причинить мне вред. Вспомни договор». «Не могу», — признал мою правоту Рихон. «Вот только это ничего не решит. Рано или поздно я доберусь до него и до всего, что ему дорого. Я убью сначала его женщину, друзей, а потом и его самого. Но почему? Ведь он единственный близкий, кто у тебя остался. Близкий, казалось, сам вопрос невероятно возмутил Рихона. Из-за него меня изгнали из Фикоя. Потому что я такой же, как и он, правец. А не похожих на тебя не любит. Лишь один человек вступился, моя мать. Она могла не уходить, но не бросила своего сына. Молодая, красивая, крепкая, она ушла вместе со мной. И когда мы встретили отверженного, легла с ним, чтобы я жил. Ноздри Рихона широко раздувались от гнева, глаза блестели от слез, а щеки горели лихорадочным румянцем. Именно в этот момент я понял, что он совсем не похож на Васильича. Или, может, дело в том, что я не видел соседа гневающимся. Она прожила трудную жизнь, но ни на минуту не отвернулась от меня. И когда Скупга отвергла нового воина, а самое мерзкое, что даже умирая, она любила его, хотя на муки ее обрек один человек. «Сын, я очень виноват, но...» «Молчи!» Не проревел, не произнес, а скорее прошипел Рихон. «Твоя участь предрешена, и ничто в этом мире не сможет тебя спасти. Кстати, что до мира, Матвей, спасибо, он мне нравится». Рихон развернулся и той же пружинищей походкой пошел к машине. «Я же все так же стоял перед Васильичем, понимая, что буря еще не прошла. Мои вещи!» Вытащил саквояж из машины Рихон, показательно подняв его перед собой. «И спасибо за одежду, Матвей. Она не идет ни в какое сравнение с тем, что я носил раньше. Будто вторая кожа». Он направился было по улице, но вдруг остановился, словно вспомнив нечто важное. Поднял палец и обернулся. «Ты не спросил самого главного, Матвей. Чего же?» Прежде, чем он ответил, я судорожно вдохнул. Пахло надвигающейся бурей и кровью. Почему меня прозвали Бедлам? И теперь сила Скупги вырвалась наружу. Словно громадное цунами, она накрыла все вокруг, разметая, размывая, превращая в ничто. Мой промысел выплеснулся машинально, хотя Рихон даже не пытался задеть своего проводника. Мы оказались на единственном клочке посреди бушующего океана. Хрустело стекло, разлетались в мелкую щепу бревна, скрежетала ломающимся кирпичом печка, лязгали, натыкаясь друг на друга, куски железа. За считанные секунды дом Васильича превратился в руины. При этом на лице Рихона не дрогнул ни один мускул, словно ему это ничего не стоило. «Но я не буду раскрывать все секреты, Матвей», — махнул он, когда все закончилось, и ушел, не заметив, как тот, для кого он был единственным смыслом жизни, тихо заплакал у меня на руках. От автора. В общем, ситуация следующая. В этой книге остался эпилог, и я его даже написал, но фокус-группа разнесла его и даже привела аргументов, с которыми я должен был согласиться. Поэтому эпилог будет переписан, но ради интереса, я его вам все-таки покажу. Итак, план такой: среда, черновой эпилог, который будет удален, четверг, окончательный эпилог, который останется. Эпилоги крохотные, но я разнесу их по двум дням, чтобы те, кто захочет, смогли прочитать обе версии и не запутаться. Эпилог. Посетион 1. Осенний поздний вечер выдался поистине удивительным. И не только потому, что закат раскрасился в красные оттенки, обещая завтра теплый погожий денек. Собственно, уже сегодня заметно потеплело, как бы намекая, что бабье лето совсем-совсем рядом. Трепов, как и любой старик, любил тепло. Ты можешь быть всесильным Кощеем, жить не одну сотню лет, однако определенные установки, заложенные в человека природой и, если угодно, Богом, а дед был умеренно верующим человеком, все равно будут срабатывать. Поэтому больше, чем холодные ветры февраля, Трепов не любил только промозглый октябрь и морозный ноябрь, когда ноги, как бы ты ни пытался удержать их в тепле, все равно умудряются промокнуть. И черт бы с ним, что все равно не заболеешь, однако настроение тут же портилось. Собственно, теперь бы радоваться. По-стариковски ежится в кресле, глядя из окна на багряный закат. Но именно сейчас настроение у Трепова было тревожное, если не сказать больше. Еще бы, не каждый день к тебе в гости является великий тверской князь. С государем Трепов, конечно, был в тесной связи. Не первую сотню лет одну землю сапогами мерили. Многое прошли, пережили. Но все же добиться аудиенции у Милославского было непростой задачей. Великий князь не учитывал прошлые достижения, однако стоило тебе оступиться, спрашивал по всей строгости, и меньше всего любил фаворитизм. «Долго ли ждать еще, Тимофей?» – нахмурился он. Милославский Иван Артемьевич сдвинул густые брови, отчего его одутловатое лицо, в обычное время выглядящее пусть и недовольным, но все же безобидным, теперь стало грозным. Сам он походил на огромного старого медведя, толстый, неповоротливый, впрочем, еще хранивший в себе невиданную силу. И если вдруг возникнет опасность, вспомнит, как рвал зубами добычу и терзал когтями неприятеля. Меньше всего Трепов хотел бы попасть в немилость к государю, и в любое другое время не полез бы на рожон. Но именно сейчас ставки стали несоизмеримо высоки. Прозеваешь, потеряешь все. Все должно было пройти по плану, ваше величество, как можно спокойнее ответил он. Мой человек, как и следовало, сразу залег на дно. Теперь предстоит ждать официального подтверждения. Это не было прямым враньем, скорее лукавством. Трепов не представлял, удался ли его замысел. Исходя из всех приготовлений, должен был. Слишком тесно окружил дед новгородского великого князя своими людьми. Однако Трепов понимал, что все могло сорваться из-за какой-то пустяковины. Может, еще чаю, ваше величество, или зефиру, он наш, тверской. Да черт бы тебя побрал с твоим зефиром. Грузно поднялся на ноги великий князь и стал прохаживаться взад-вперед. Трепов, хоть и был старше Милославского, с замиранием сердца смотрел на этого коренастого пузатого коротышку, который метался по комнате, как раненый зверь. Дед ненавидел князя, в первую очередь, наверное, потому, что боялся, а этого чувства Трепов не мог себе простить. Тимофей Валентинович лишь лелеял надежду, что, когда доберется до реликвии, больше не будет оглядываться на великого князя. «Ты понимаешь, что если ничего не получится, я от всего открещусь. Более того, если Новгород потребует, выдам тебя без лишних слов». «Вряд ли это потребуется, ваше величество», — ответил Трепов. «Ко мне ничего не ведет». Впрочем, губы Тимофея Валентиновича побелели. Он знал, если великого князя прижмут, он так и поступит. Обратная сторона отсутствия фаворитизма состояла в том, что у Милославского не было и друзей. Казалось, оставь их еще на пару часов, и великий князь такого наговорит Трепову, что едва ли после всего они продолжат общаться. Впрочем, Господь был милостив и сжалился над дедом. Прошло не более получаса. В особняке по заведенному обычаю уже зажгли свечи и стали готовиться к ужину. Ранее Трепов распорядился достать из погреба редкий сорт хереса, но теперь понимал, что едва ли ему в горло полезет хоть крохотный кусок белорыбицы. Однако именно в этот момент в дверь постучали. Трепов, на мгновение позабыв про возраст, по-молодецки вскочил на ноги и бросился открывать. Там стоял его правая рука по созвездию, Минин, держа в костлявых пальцах газету. Дед ничего не сказал, лишь вопросительно посмотрел, а старик легонько кивнул, и оба улыбнулись. «Чем дольше ты живешь, тем сложнее испытывать яркие эмоции. В детстве тебе хватало стаканчика мороженого, чтобы почувствовать себя самым счастливым. В подростковом возрасте лакомство могла заменить близость с любимой девушкой. Затем какое-то невероятное достижение в карьере, к которому ты шел не один десяток лет. Инфляция счастья неумолима и беспощадна. Чем быстрее ты бежишь, тем сильнее приходится ускоряться, чтобы сохранить то, что уже имеешь». Трепову казалось, что его эмоциональный родник давно иссяк. Не существовало в жизни того, что могло бы потрясти Тимофея Валентиновича или искренне обрадовать. Однако именно сейчас он был готов чуть ли не плясать от радости, потому что все удалось. «Ваше Величество, новгородский вестник», — протянул он свернутую толстушку Милославскому, — «не более получаса назад вышел. Этой газеты они и ждали. Его люди караулили ее в самом Новгороде, после чего через изнанку доставили сюда». «Ну что там?» — спросил великий князь, однако уже перехватил газету. «Чего темно так?» Едва он это сказал, как свечи под действием заклинания ослепительно вспыхнули. Милославский даже зажмурился, но развернул газету и зачитал вслух первую полосу. «С прискорбием сообщаем, что сегодня днем великий князь Новгорода и окрестных земель, включая так, вот, Лихемский Николай Сергеевич, трагически погиб при невыясненных обстоятельствах». Милославский повеселел, еще раз бегло пробежав глазами по газете, после чего отбросил ее в сторону. «Слышишь, Тимофей, при невыясненных. Уверяю вас, ваше величество, он был отравлен бизоаровым камнем Василиска. Яд настаивался 7 лет. Завтра тело начнет неприятно разлагаться и все поймут, в чем дело». «Замечательно. А Василиски у нас водится только близ Сигежи. Все так, вот ведь как». Милославский снова упал в кресло, а затем крикнул: «Семен, Семен». Огромный двухметровый Кощей вошел в кабинет, словно все это время стоял возле дверей. Его Трепов тоже не любил. Числился он обычным дьяком, однако на деле являлся правой рукой великого князя. Что-то подсказывало деду, что Семен Молчун часто выполнял грязную и неприятную работу, о которой лишний раз не распространяются. Напишешь сейчас грамоту, запоминай. Громила даже пальцем не пошевелил, лишь кивнул. Но Трепов знал, каким бы тугодумом ни выглядел здоровяк, память у него отличная. Запомнит и воспроизведет все в лучшем виде. В связи с убийством великого князя новгородского Лихемского Николая Сергеевича, троюродного брата жены великого князя Тверского Милославского Ивана Артемьевича, Великое княжество Тверское вводит свое воинство в города Новгород, Петербург, Гатчину, Всеволжск. «Ваше Величество», — подал голос Трепов. Милославский кивнул, мол, «я о тебе не забыл», и Выборг для сохранения порядка и нахождения виновных в смерти великого князя. В случае сопротивления, виновному или виновным грозит смерть. «Все, напишешь, принесешь мне. Сегодня распоряжусь, чтобы наши ратники выступали. Теперь, без крона, шансов у новгородских немного. Тимофей, ну где твое хваленое вино? Распорядись, чтобы уже принесли. Будем праздновать. Я уж думал, что ты из ума выжил, когда такое предложил. А теперь, смотри, вон оно что». Дед кивнул и поднялся на ноги, направляясь вслед за Молчуном к двери. Разве что услышал в спину возглас великого князя, уже не обращенный ни к кому. «Как же давно я этого ждал!» Трепов улыбнулся и тихо, чтобы его никто не услышал, произнес: «Я тоже».